Глава вторая. На нивах коммерции. Июль 2621 года. Тяжелый транспортный флугер Кассиопея, борт номер 4076. Тримезианский поезд, система Лукреции, астероидное скопление АД-186. Таким образом, в общей сложности на сегодняшний день находятся в розыске более 1200 человек. Следует полагать, что почти все они входят в состав незаконных вооруженных формирований и скрываются от правосудия на труднодоступных астрообъектах Тримезианского пояса. Закрытый доклад Департамента юстиции ЮАД. Все-таки Кассиопея. Не обманул грозный сеньор Антонио Роблес, монстр, мать его так, скалопендра. Третья смена. Третья трехдневка в Тримезианском поясе. Тоска и мрак. Физически совсем не тяжело, но моральная нагрузка запредельная. Кажется, можно было пальцами пощупать, как в мозгу отмирают нейроны и распрямляются извилины. Попробуйте сами пересесть космической молнией моего любимого Горыныча на заторможенную Кассиопею, которая выглядит так, будто расцвет ее молодости совпал с совершеннолетием моего деда. А почему выглядит, собственно? Я как в формуляр заглянул, обомлел. Машинка мне досталась 2588 года рождения. Слышь, ты не делай круглые глаза, мучача. Это наш палубный техник, Пьер Валье, спешите видеть. Тут это, такое дело, бывает хуже. А формуляром этим подотрись или на стенку в сортире повесь, ага. Чисто для концентрации. Там тебе напишут, отвечаю. Хочешь почитать правду? Возьми школьную зоологию для 8 класса. Я реально говорю. Флугер твой лет на 20 старше, чем в этой писульке указано. Борт 4076? Ну так я лично ему налет откручивал 2 раза. Пьер, а она вообще с катапульты-то сойдет или сразу развалится? Все путем, мучача. Машина старая и надежная, отвечаю. Мистер Дик до тебя на ней летал, не жаловался. Эй, Пьер, а где мистер Дик теперь? Уволился, брат, как есть уволился. Пьер Валье — дитя солнечной Бразилии, южноамериканская директория. Черный, как ночь, негр. Весь организм его собран на шарнирах. Он даже, когда просто говорит, непрерывно приплясывает, а когда говорит эмоционально, так вообще тушите свет. Еще он умудряется выращивать прямо на станции убийственной силы гидропонный табак, что, в общем-то, запрещено сразу по многим причинам. Главнейшее официальное — нарушение госмонополии ЮАД на табак и табачные изделия. Шмоны устраивали многократно, да ни разу плантации Валье не нашли. Как у него это получается? В первый раз, как и положено, сплошные удивления. Очередное удивление приползло в виде ТЗМ, транспортно-заряжающей машины, которая принялась вешать на внешней консоли аппарата ракеты ближнего радиуса действия «Шершень» по блоку с каждой стороны. Хорошо мне знакомы эти ракеты. Под джипсом пулять ими очень славно, но здесь-то зачем? Я так и спросил. «Послушай, Пьер, а это зачем?» Пьер неопределенно махнул рукой, отчего весь его разболтанный организм пришел в движение. — А, не грузись. На всякий случай. Места-то дикие. Ангарная палуба загудела электрическим голосом Пабло Эстебана, диспетчера. — Бригада 8 готовится к подаче на катапульты. Повторяю, бригада 8 готовится к подаче на катапульты. — Слышишь, брат, дунем на дорожку. Вот как я и говорил, в пьеровских пальцах появились 2 внушительные самокрутки. Я, не испорченный ребенок России, по первости от его гидропонного табака-самосада шарахался как черт от ладана. Шарахнулся и тогда в сторону антикварной кабины антикварного моего флугера. Но что же теперь, а? Теперь я вспахиваю скопление астероидов АД-186. Третью смену уже. Млею от скуки и трогаю руками свой разлагающийся мозг. Это шутка такая, если кто не понял. Работа организована просто. Старт с базы. Нас подбирает легкий паром без названия, много чести, со сложной цифрой на борту. Икс-переход до скопления и пока-пока. Раз в сутки нам подтаскивают АДС, автоматические добывающие станции. Мы их забираем в точке рандеву, а затем разбредаемся по охотничьим угодьям. Спать положено прямо на борту флугера. Благо, место позволяет, да и времени полно. Автопилот везет. Оно, конечно, стрёмно. На транспортнике штатный экипаж 4 человека. Первый пилот, второй пилот, борт-инженер и штурман. А мы летаем в одиночку. Экономия, блин. Гораздо приятнее платить одно жалование вместо четырех. А если кто побьется, спросите вы? А вот если кто побьется, то это проблемы побившегося. Флугеры все сплошь списанные, убытка, считай, никакого. Кассиопея вела себя идеально. Пьер Валье, невзирая на раздолбайские манеры и внешность, техником был толковым. Все, что положено, работало как положено. В астероидном поясе мрачно. Это вовсе не тот космос, который я люблю. Ушки постоянно на макушке. Навигационный радар отслеживает мелкие метеоритные потоки, которые всегда не прочь изрешетить зазевавшийся флугер. На звезды и прочие романтические пейзажи любоваться некогда. Да и трудно. Сектора обзора постоянно перекрываются пылевыми шлейфами, здоровенными камнями и всем таким прочим. Вышли в расчетную точку. Включаем спин-резонансный сканер. Наличие хризолина отображается оттенками желтого и зеленых цветов, где густой зеленый – максимальная концентрация сырья, яркий желтый – минимальная. Увидел на астероиде зеленое поле – лети туда. Сегодня у меня удачный день. Бортаппаратура засекла в квадрате поиска сразу три каменюки с залежами хризолина. Да так удачно и компактно расположенные, что просто сказка. Оживает один из каналов борт-борт. Кому-то скучно и не терпится почесать языком. Прием, Румянцев! Хороший урожай соберешь сегодня. Мои поздравления. Спасибо, Блацкович. Похоже, да, повезло. Везение, Румянцев, это плод упорной работы. Куй бабло, заслужил. Удачи! Симметрично, не зевай там. Нас 12 человек, раскиданных волей начальства по миллионам кубических километров пустоты. Каждому нарезан персональный сектор, чтобы здоровая конкуренция не превращалась в конкуренцию нездоровую. Никакого космического братства здесь нет. Есть кучка индивидуумов, озабоченных своим личным благополучием. Мы наемники, которые страшно завидуют друг другу. По идее, должны бы завидовать. На деле все не так печально. Мы отлично понимаем, что плаваем в одном тазу, да нельзя дырявым. Отсюда дружеские шуточки, поздравления и так далее. А вот что бы началось, если бы нам не нарезали персональные сектора поиска с четкими границами? Жутко представить. Мы с тем же Блацковичем запросто могли бы вцепиться друг в другу в глотки по прилету. Это был мой астероид, нет, мой... И хорошо еще, если дома, а если прямо здесь, в космосе. Между тем автопилот донес флугер до нужного астероида. Пора переходить на ручное управление. Астероид из здешнего скопления — предмет крайне беспокойный. Он крутится и кувыркается настолько лихо, что в 9 случаях из 10 о посадке можно и не мечтать. Любая неровность поверхности при таком ускорении скроет на раз-два брюхо линкора и не заметит. Что уж там говорить о флугере. Слава богу, приземляться не надо. АДС, автоматические добывающие станции, оснащены собственными двигателями, мощности которых как раз хватает для самостоятельной посадки и старта. Благо, ускорение свободного падения на астероиде совсем смешное. К двигателям прилагаются 8 длиннейших посадочных штанг-амортизаторов, раскрывающихся на манер паучьих лап. Они встречают поверхность астероида, компенсируя ударную нагрузку, что уберегает ценное оборудование от повреждений. Задумано отлично, но гладко оно только на бумаге, как водится. Пилот должен привести флугер в квадрат сброса, выровнять расхождение скоростей до 10 метров в секунду максимум и удерживать его, пока АДС не уйдет на посадку. Дело сильно осложняется износом матчасти. Штатно АДС выполняет приземление с высоты в километр. Но это, как говорят на Большом Муроме, таким бы ротком да метку хлебнуть. Все настолько раздолбанное, что зависать надо на высоте 200 метров, иначе никаких гарантий. На Горыныче легко, вообще не фокус. Но 200 метров для старенькой Кассиопеи, которая больше Горыныча в 3 раза и тяжелее раз в 10, 200 метров зависания для Кассиопеи — это, считай, практически приземление. На астероиде приземление запросто приравнивается к столкновению, а это катастрофа, окончательный и бесповоротный оверкиль. Мастера своего дела проводят сброс АДС-ки за 10-12 секунд. У меня выходит в самом лучшем случае за 30. Вот оно, зеленое поле. Парсер умница, выбрал относительно ровный участок астероида. Никаких бритвенных пиков. Хорошее словом площадка. Я бросаю последний взгляд на консоль с экраном спин-резонансного сканера и вывожу изображение на панораму кабины. До цели 10. Скорость у меня приличная, так что я отрабатываю тормозными дюзами. 3 импульса по убывающей. Длинный, средний, короткий. Черт, все равно быстро. Еще короткий и еще. Неповоротливая эта калоша. Да и дюзы сильно горелые. Дистанция 2. Я начинаю постепенно задирать нос флугера, готовлю выравнивание по тангажу. Дистанция 1. Еще один импульс на тормозные. Тангаж 20 градусов. Вырубаю связь, не дай бог сейчас кто-то раззвонится. Скорость почти 0. Дистанция 7 сотен. 6. Астероид скрывается под брюхом Кассиопеи. Ландшафтный радар дает колебания в стволе 5 градусов. 500, 400. Импульс на верхние маневровые. Высота проседает до 200 относительно геоида и медленно понижается. Голосовая связь с парсером. Команда, сбросить груз по первому грузовому модулю, доложить готовность. Есть готовность. АДС-1 активирована. Сброс через 5, 4, 3, 2, 0. Есть сброс. Фиксирую штатный выход груза. Короткая пауза. АДС-1 на поверхности. Флугер заволакивает туча пыли, поднятая с астероида посадочными движками буровой вышки. На экране панорамы загорается метка. АДС-1 с индикаторными полосами. Слава богу, зелеными. АДС-1 в штатном режиме. Готова приступить к работе, докладывает парсер. И опять слава богу. Фух. Теперь можно не стесняться. Импульс на днищевые маневровые. Высота 300, 500, 700. Поднимаем нос, тангаж 15. И потихоньку даем тягу на маршевые. Астероид остается позади, можно включать автопилот. Расчетное время до контакта со следующей целью 43 минуты. Маршрут оптимизирован, сообщает автопилот. Поехали, отвечаю я. На сегодня первый есть. Молодцом, Румянцев! Это заработала связь, Блацкович на линии. А как у тебя? А мне еще 20 минут ковылять, если парсер не врет. Ну, ковыляй. Слушай, тут полный анекдот. Лопес чудит. Просто нереально. У него уже третий заход пошел на сброс, никак не осилит. Такой мат в эфире заслушаешься. Ты вруби третий канал, не пожалеешь. Так он матерится-то по-испански. Я не Бельмеса. Что мне Сигурд переведет? У него словаря с испанской ненормативщиной нет. Как нет? Ты на связи? На связи. Лови файл, сейчас я тебе его подгружу. Вот такой веселый пилот Абрам Блацкович. Сколько раз виделись возле флугеров? Миллион раз. Там он просто угрюм Бурчеев, слова из него не вытянешь. А как окажется, в космосе душа человек. Мы, когда в точке рандеву коптимся, играем в преферанс по сети. Я, Блацкович, Эрардо Варга и Дан Контес из Атлантиды, то есть Северной Америки, субдиректория Охайо. Так мы и болтаем. Лопес заходит на квадрат сброса в четвертый раз. Автопилот тянет мою Кассиопею к следующему астероиду. День начался удачно. Спасибо, огромное спасибо товарищу Булгарину, который из меня всю душу вынул на практике прецензионного пилотажа. Если бы не его спартанско-суворовские методы обучения, нипочем бы мне Кассиопею не оседлать. А так вполне работаю помаленьку. Вы думаете, самое сложное, если так можно выразиться весело, это установка автоматических добывающих станций? Ха-ха-ха! Если вы такие наивные, значит, не доводилось вам работать на частный концерн в Тримезианском поясе. И слава богу, добавлю от себя. Самое сложное начинается, когда паром привозит очередную порцию АДСок, особенно для новичков. Кто готовит станции? Правильно, техническая служба, совершенно отдельная от полетной секции. Оборудование, как говорилось и выше, страшно битое. Иногда к реанимации малопригодное. Так что его легче списать, чем чинить. А как ты его спишешь? Это ж целая история. Выход простой и незатейливый. Подсунуть дефективную штуковину пилоту. Если он ее принял, значит, вся ответственность на нем. АДС грабанулась? Ну-ка, кто это ее устанавливал? Румянцев, например. С него и спрос. Кто последний, тот и папа. А стоимость станции вычтут с тебя, то есть с меня.